Когда я приехала к Ньютонам, Майк методично подметал пол в проходах между прилавками, а его мама раскладывала новые товары на витрине. Они не ждали меня так рано, и я застала их в самый разгар спора. «Но Тайлер может поехать только в этот раз», — ныл Майк. «Ну ты сказала, что после выпускного...» «Тебе просто придется подождать», — оборвала его мисс Ньютон. «Вы с Тайлером можете заняться чем-нибудь другим. Вы не поедете в Сиэтл, пока полиция не разберется, что там происходит. Я знаю, что Бет Кроули тоже запретила Тайлеру ехать, так что не веди себя, как будто я злодейка». «Ой, доброе утро, Белла», — произнесла она, заметив меня краем глаза и моментально изменив интонацию на дружелюбную. «Вот ты рано». Карен Ньютон абсолютно не подходила на человека, который будет раскладывать товары в магазине туристического инвентаря. Ее прекрасно ухоженные светлые волосы были всегда элегантно зачесаны в пучок на затылке. На руках всегда был профессиональный маникюр, открытые туфли на высоких каблуках, не имеющие ничего общего с выставленной на полках в магазине Ньютонов спортивной обувью, не скрывали идеального педикюра. «Не было пробок», – пошутила я, вытаскивая из-под прилавка свой отвратительно неоново-оранжевый жилет. Я удивилась, что мисс Ньютон, так же, как и Чарли, была обеспокоена тем, что творится в Сиэтле, а я-то думала, что он слишком преувеличивает. «Ну, мисс Ньютон минутку колебалась, теребя в руках пачку рекламных листовок, собираясь пристроить их возле кассы. Просунув одну руку в жилет, я застыла, узнав этот взгляд. Когда я поставила Ньютонов в известность, что не буду работать у них этим летом, фактически бросив их в самый разгар сезона, они начали обучать Кэти Маршалл, рассчитывая, что она займет мое место. Они действительно не могли себе позволить платить нам обеим, так что, похоже, день обещал быть долгим. «Я собиралась позвонить», продолжала мисс Ньютон. «Не думаю, что у нас сегодня будет много работы. Скорее всего, мы с Майком справимся одни. Сожалею, что тебе пришлось встать и приехать». В обычный день я бы только радовалась такому повороту событий. Сегодня не очень. «Хорошо», вздохнула я понуро. «Чем же мне теперь заняться?» «Это нечестно, мам», сказал Майк. «Если Белла хочет поработать...» «Не-не, все в порядке, мисс Ньютон, правда, Майк, нужно готовиться к экзаменам и все такое». Мне не хотелось становиться источником семейных разногласий, тем более, что они и так уже поссорились. «Спасибо, Белла. Майк, ты пропустил четвертый ряд. Белла, не могла бы ты по дороге выбросить мусор, эти листовки? Я сказала девочке, которая их здесь оставила, что выложу на прилавок, но у меня действительно нет свободного места». «Конечно». Я убрала свой жилет обратно, засунула листовки под мышку и вышла под моросящий дождь. Мусорный бак находился сразу за углом, рядом с парковкой для сотрудников магазина. Я шла, шаркая ногами и раздраженно пиная камешки, попадавшиеся на моем пути. Я уже собиралась выбросить пачку ярко-желтых бумажек, когда мои глаза наткнулись на заголовок, напечатанный жирным шрифтом. Одно слово особенно привлекло мое внимание. Я схватила бумажки обеими руками и уставилась на картинку под надписью. Горло перехватило. «Спасите олимпийского волка». Под словами был детально изображен волк, сидящий под елкой. Запрокинув голову вверх, он выл на луну. Эта картинка привела меня в замешательство. Что-то в силуэте волка придавало ему очень несчастный вид, как будто он выл от горя. И затем я бросилась к своему пикапу, так и сжимая в руках рекламу листки. 15 минут – это все, что у меня было, но этого должно было хватить. До Лапуш было всего 15 минут езды, и наверняка я пересеку условную границу на несколько минут раньше, чем попаду в сам поселок. Мой пикап завелся и взревел, без каких-либо трудностей. Элиса не могла предвидеть этого, я ведь не планировала ничего. Спонтанное решение – вот ключ. Если я буду двигаться достаточно быстро, то смогу воспользоваться сложившейся ситуацией. В спешке я бросила влажные бумажки, они в беспорядке разлетелись по пассажирскому сиденью. Сотни выделенных заголовков, сотни темных воющих волков на желтом фоне. Я неслась на предельной скорости по мокрой автостраде, включив дворники на полную и игнорируя рев древнего двигателя. 88 км в час – это все, что я могла выжать из своего пикапа, и молилась, чтобы этого хватило. Я понятия не имела, где находится линия границы, но, проехав мимо первых домов Лапуш, стала чувствовать себя спокойнее. Должно быть, теперь это уже было за пределами возможности Элис. Я решила, что позвоню ей днем, когда приеду к Анжеле. Скажу, что со мной все в порядке. У нее не будет причины заводиться. Ей даже не нужно будет злиться на меня. Эдвард будет злиться за двоих, когда вернется. Мой грузовик решительно заскрипел, когда остановился перед знакомым домом с красным фасадом. При виде этого места, бывшего когда-то моим убежищем, я почувствовала, как к горлу снова подступает комок. Так много времени прошло с тех пор, когда я в последний раз была здесь. Джейкоб возник в дверях раньше, чем я успела заглушить мотор. Он был крайне удивлен и не знал, как себя вести. Во внезапной тишине, после того, как мотор заглох, я услышала шумное дыхание. «Белла?» «Здорово, Джейк!» «Белла!» – заорал он в ответ, и улыбка, которую я ждала так долго, осветила его лицо, подобно солнечному лучу, пробившемуся сквозь тучи. Его зубы ярко сверкали, контрастно выделяясь на фоне его красновато-коричневой кожи. «Не могу в это поверить!» Он подбежал к грузовику, почти выволок меня в открытую дверь, и затем мы оба начали скакать на месте, как дети. «Как ты здесь оказалась?» «Я сбежала!» «Обалдеть!» Белла!» – воскликнул Билли, подкатив к двери посмотреть, что там за шум. «Привет, Билли!» Тут мне не хватило воздуха, чтобы договорить. Джейкоб схватил меня медвежьей хваткой и закружил в воздухе. «Как здорово, что ты приехала!» «Не могу дышать!» – прохрипела я, задыхаясь. Он засмеялся, поставил меня на землю. «Добро пожаловать, Белла!» – сказал он, улыбаясь, и... То, как он это сказал, прозвучало как «добро пожаловать домой». Мы пошли прогуляться, потому что оба были слишком взволнованы, чтобы спокойно сидеть дома. Джейкоб шагал, буквально подпрыгивая. Мне несколько раз пришлось ему напомнить, что у меня ноги не по 3 метра длиной.